Турецкий скучно улыбнулся и, откинув голову на спинку кресла, переведя взгляд на потолок. Просто так подумалось, без всяких к тому оснований. Оказалась свеженькая версия. И в этот момент раздался телефонный звонок. Аля покровительственно, как всякая красивая женщина, глядя на мужчину, заслуживающего ее внимания, ободряюще подмигнула Саше и привычным жестом сняла трубку. Произнесла несколько дежурных фраз. Он не прислушивался, искоса смотрел на нее с улыбкой и вдруг увидел, что ее взгляд стал растерянным. «Так-то, дорогая!» Словно предсказатель, назидательно изрек Турецкий, услышав произнесенную, наконец, ею фамилию. Но вот разговор с Корженецким закончился, Аля отодвинула исписанный листок и, задумчиво глядя на трубку, медленно положила ее на аппарат. «Ну, что скажешь теперь, младший юрист?» — спросил без всякой подковырки Турецкий. «Нет, мне, конечно, говорили, что у тебя зверская интуиция». Глядя на него глазами печальной, возлюбленной и, словно жалуясь, ответила девушка. «Теперь я сама убедилась. Саша, я не понимаю, откуда у тебя это берется?» «Живу давно», — подмигнув ей, улыбнулся он. «Мне почему-то показалось, что будет логичным, если этих лохов станут обувать обоих одновременно». «Но почему?» «А в этом случае меньшая вероятность проколов». «Поставь себя на их место, на одну минуточку. Я имею в виду жуликов, конечно». «А почему ты уверен, что их несколько, а не один?» «Потому что один не может оказаться одновременно в двух местах, в Москве и Воронеже. На первый случай тебе достаточно?» «На первый? А что, у тебя припасенный второй? И третий? И наверняка четвертый?» «Ну, сама подумай, если Щербатенко буквально 3 дня назад покинул колонию и, едва приехав в Москву, сходу попал в объятия киллера, то о чем это может сказать тебе, опытный юрист?» «Не вредничай, Саш, лучше объясни», — жалобно протянула Аля. «Хорошо. Во-первых, о том, что этого Щербатого кто-то грамотно вел от самой колонии до гостиничного. Во-вторых, вел тот, кто прекрасно знал детали того давнего дела. Отсюда естественный вопрос, на который мы с тобой должны ответить. Кто в последнее время имел доступ именно к нему, а не к архиву вообще? В-третьих, другой преступник в это же время, находясь в Воронеже, ждал сигнала из Москвы. Контакты с Лоханой были произойти одновременно. Тогда будет очень похоже на правду. И проверять некогда. Оба же в буквальном смысле на мушке. Подожди. Ведь этот Корженецкий, он же тебе ничего конкретного не сообщил о своем деле. Откуда ты знаешь? А он может и не сообщать. Сам факт его звонка уже сказал мне гораздо больше. И в первую очередь о том, что дело его настолько деликатное, что ему и обратиться больше не к кому за помощью. Ну и о том, разумеется, что оно связано с этим, ну, с тем делом Щербатенко. Логично? Турецкий посмотрел на Левтину и сам себе ответил. «Конечно, логично. А тебе я так скажу, Алечка. Не забивай свою красивую головку высокими и сложными проблемами, всякими заумными идеями. Мир гораздо проще. Постарайся только в каждом отдельном случае попытаться проникнуть в логику преступника. Я тебе сегодня еще успею написать несколько заданий, и ты постарайся заняться ими вплотную». Я попрошу Севу не отвлекать себя, ладно? И вообще, учись думать, дорогая, пока я живой. Тьфу, типун тебе на язык! Плачущим голосом воскликнула девушка. Глава 6. Новый прокол. Бригада с утра ожидала своего командира, как обычно, в баре. И тот появился, но больше рассерженный, чем расстроенный выговором, который ему сделал накануне Василий Савельевич. Все из сказанного Делягиным он, конечно же, не собирался им пересказывать, как и жаловаться. Но главное надо было донести до них. А главное — это не ошибка, которую они допустили, замочив не того черного, и которая могла, по словам Денягина, потянуть за собой целый хвост неприятностей, а срочная подготовка к проведению новой акции. И вот она должна пройти быстро и, как говорится, без сучка и задоринки. Но чтобы акция получилась удачной, нужно было срочно провести необходимую подготовку, ту, о которой Влад прочитал в инструкции Денягина, после чего вернул ее ему